Это не гиперреалистический портрет Родины, зиждущийся, как любая держава, на костях бесчисленных жертв, а смутное видение, страшный сон, в котором смешались банды и депутаты, генералы и священники, проститутки и дамы высшего света, первые и последние. Их жизни ничего не значили, а смерти стоили и того меньше. Америка предстает у Скорсезе в очередной раз ненасытным левиафаном. Ее демократия чудом вышла из адского котла Five Points. Хотя что есть демократия? Подарочная открытка с изображением статуи свободы, встречавшей когда-то всех вновь прибывших. Или сменяемость власти, символом которой и служат позабытые могилы. Последний план фильма. Релиз «Банд Нью-Йорка» планировался на осень 2001 года. Но трагические события 11 сентября 2001 года внесли коррективы в прокатное расписание, причем у множества кинематографистов. В случае Скорсезе продюсеры настаивали, чтобы он удалил из финального монтажа итоговую панораму Манхэттена с башнями-близнецами, уже не существовавшими в реальности. После долгой полемики эта идея была отринута. Здание Международного торгового центра осталось в фильме как напоминание о том, что всякая власть порочна и переходяща. 4 года спустя ирландскую тему Скорсезе продолжил с «Отступниками», вольным ремейком культового гонконговского боевика «Двойная рокировка» 2002-го Эндрю Лау. В 2003-м Warner Brothers и Plan B, продюсерская компания Брэда Питта, приобрели совместно права на адаптацию «Двойной рокировки» и сразу же пригласили для написания сценария бостонского автора Уильяма Монахана.